потому что тех можно было посылать, например, утром на улицу за газетой. Грифы. Грифы дивной красоты создания, гибрид льва и орла, с гигантскими черными крыльями, были в городе чем-то вроде неофициальных стражей порядка, и надо признать, только благодаря им в огромном неуправляемом хаосе мегаполиса царили относительно мир и покой. Их все уважали не столько за уникальные физические способности, сколько за Соломонову мудрость и честное спортивное поведение. Словно гранитные изваяния, они целыми днями неподвижно сидели на крышах высотных домов, на вершинах минаретов и пирамид, скользя пристальным взглядом по оживленным улицам. Кому хотя бы раз в жизни довелось стать свидетелем прибытия грифа на свой пост, тот знал, почему все испытывают такое почтение к этим удивительным созданиям. Крылья грифа во время посадки поднимают оглушительный шум и шквальный ветер, не хуже пропеллера вертолета, и стоит так его когтям коснуться земли. Он разевает пасть и издает такой оглушительный львиный рев, что каждый в ужасе застывает на месте, чем бы он до этого ни занимался. Гаргирры. А помогали грифам гаргирры, крылатые гномы, существа удивительно разнообразной наружности, ведь различные расы гаргирров прибыли в Атлантис из всевозможных точек нашей планеты и потом в течение многих веков перемешивались друг с другом. Встречались, например, невысокие, сгорбленные экземпляры с почти человеческими лицами. У некоторых были тела динозавров и драконьи головы, и намели утиные ноги и лица гномов, но у всех обязательно за спиной росли небольшие крылья. Эти существа заменяли грифов в случае простых и будничных происшествий, ну, при авариях, мелких кражах, нарушении ночного спокойствия, когда грандиозное явление грифа было излишне. Их не слишком приветливый внешний вид и суровая манера общения способствовали тому, что в Атлантисе практически не было криминала. В некоторых городах на фасадах церквей и высотных домов до сих пор сохранились скульптурные изображения гаргирров. Их создали скульпторы, некогда жившие в Атлантисе. Удоды. У удодов тоже имелись крылья, но их никто не боялся. Напротив, за ними ходили толпами, поскольку считалось, что перья удодов приносят удачу в любви. Бедняги чувствовали себя в безопасности только под защитой грифов. Поэтому рядом с грифами не только кружили стаи гаргирров, но и жались друг дружке на карнизах взъерошенные удоды. Длинноногие берты. Длинноногие берты представляли собой нечто среднее между уткой и русалкой, то есть верхней части тела, эти существа являли собой обыкновенную женщину, правда, с огромным утиным клювом вместо носа, а в нижней — настоящую утку, только с длинными женскими ногами вместо утиных лап. Они были совершенно безвредны, эти берты, хотя имели обыкновение провожать каждого встречного тирадой самых грязных ругательств. Так, громко крякая, они без устали путешествовали по городу, каждая сама по себе, но к великой радости окружающих никто не понимал их языка.